продавалась задешево уже потому, что не особенно ценилась даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак. Например, нанимались в батраки 3 кирпича чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки и так далее во всю бесконечную длину потребительского списка. Примечание. Сары, полусарки, обувь. Более дешевые вещи считали на рыбьи хвосты. Парни распевали довольно известную песню. «Вот чичирку за хачирку, а Аленку за чилим». Песня эта требует пояснения. Чичирка – женское имя. Хачирка – мелкая сушеная рыба. Чилим, селим, жвачка табаку. Таким образом, характер вышеуказанной торговой операции становится ясен. Малые люди, разумеется, были в долгу больших, но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Паков капка неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку. Он не несет ее к своему постоянному хозяину, точнее, кредитору Евловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет. Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое. Отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было в сущности начало естественной отмены долгов. На другой день к обеду исправничий Драбант Дормидонт привел Паку на суд пред грозные очи его высокородия. Пака не срабел, пошел, даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную ряднину, мешок. «Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева?» — грозно спросил исправник. «Не запираюсь, я», — спокойно ответил Гагара. «Да как же ты смел!» — вскипел исправник. «Да я тебя в холодную посажу!» «Посадишь!» — лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. «Посадишь, да! А гагарленка в моих кто будет кормить? 5 их у меня!» «Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии. Кормите их, да, вы начальники!» Пака перешел в наступление. «Отольются вам наши слезы!» Визжал он своим колющим, как дудка, голосом. «Голодные сидим! Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева! На, смотри, и мешок пустой!» Он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. «Но вы погодите, мы вам покажем!» Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собой свой пустой мешок. Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина – в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мещан сажали в караулку к старику Луковцеву, постоянно сторожившему казенный магазин. Алёха Выпивоха, казачок, представлял охрану временную и вовсе бездомовную. Луковцев был тоже из малых людей. К тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть придержащая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 копеек на человека в день. Таким образом, Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в 60. Меньше 2 месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии. Так совершилось на реке Колыме первая экспроприация. 5. 1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу – всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги – белками, писами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия голодный конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборной рыбою свои ненасытные зобы, и щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами. Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда, и можно промышлять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша, казачонок, больше не клевал краснощеку Аленку своим вороньим носом, и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую твердую бруснику, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой, строганиной. В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг простучал по звонкой земле скачущий конь своими некованными копытами. На всей Колыме 3 подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у 3 казаков. Конь проскакал и запнулся у калитки, нарочный гонец из Якутска. В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя! Убили Александру II!» И жители заперлись в страхе. «Убили царя! Все равно, что убили Бога!» Вот тогда сразу решили паричане: «Безбожная Южная Русь, ежели не побоялась, убила царюющего Бога». В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть. «Царь помер, тоже Александра, по счету 3-й». Но тут колымчане уже осмелели, и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?» И гонец объяснил во избежание недоразумений: «Сам подох». На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами –